Глава 9. Аэлита. Я ощутила неловкость и вовсе не потому, что осталась наедине с мужчиной. Любой человек в королевстве знал, что я принцесса, и выказывал мне соответствующее уважение хотя бы на словах. Чего ожидать от Дэвиана, я просто не знала. Хотя бы о чем с ним говорить. «Твой дядя не причинит вреда моему жениху?» Решила спросить прямо о том, что меня волнует. «Мой дядя нет», — ответил демон с чарующей улыбкой. Любопытно, клыков снова не было. «Как он это делает?» Дэвиан подошел близко, гораздо ближе, чем позволяли приличия. Удивительно, но мне не хотелось отодвинуться или попросить его отойти. «А кто причинит?» Спросила я неожиданно охрипшим голосом. «Ты?» «Признаю, у меня было такое желание». Дэйв не делал попыток прикоснуться, просто стоял и смотрел сверху вниз нечеловеческими глазами. В его голосе тоже слышались хриплые нотки. «Но Салиан, как ты заметила, попал под действие проклятия не из-за меня. До тех пор, пока он считается твоим женихом, он будет мишенью». «Проклятие было на свитке. Получается, это дело рук Алистера? Но у него нет магических сил, в этом я уверена. Или он сам тоже пострадал?» «Я тоже не заметил в ауре Алистера признаков того, что он маг», — подтвердил Дэйв. «Что касается проклятий на нем, здесь точнее скажет Алан, когда поговорит с ним». «А ты... А разве не все демоны видят проклятие? Мне казалось, вы всемогущи?» — спросила я, почувствовав, что губы внезапно пересохли. Пришлось их облизнуть, чтобы хоть немного увлажнить. «Нет, до всемогущества нам далеко», — улыбнулся Дэйв. Он неотрывно смотрел на меня, и теперь его глаза стали почти полностью черными. «Но любой демон сильнее обычного человека. Почему ты обручилась с Алианом?» — неожиданно спросил он. «Мне все равно придется выйти замуж», — просто ответила я, отвернувшись и разглядывая стол. «Странно. Зверский аппетит, с которым я проснулась, куда-то пропал. А Кайр мне подходит. Он милый, добрый, воспитанный юноша из хорошей семьи. Ты любишь его?» Еще один неожиданный вопрос застал врасплох. «Я будущая королева». Резко подняв голову, я почти уткнулась носом в подбородок Дэйва. «Любовь — это недопустимая роскошь в моей ситуации». «Почему?» — продолжил задавать неудобные вопросы Дэйв. «Что у тебя за ситуация?» «Я не знаю, как принято в обществе, в котором живешь ты, но у нас брак — это способ заключить выгодный союз. Отец Кайра — лорд казначей, и его семья поддержит меня, когда я займу трон, если я, конечно, доживу до этого момента». Почему-то вырвалось у меня. «Доживешь». Рука Дэйва легла мне на шею. Захотелось прижаться и потереться о его горячую ладонь, словно я внезапно стала кошкой. «Я тебе это обещаю». Его вторая рука обняла меня за талию. Мне стало жарко. Тут демон качнул головой, словно отгоняя назойливую мысль, и продолжил совсем другим тоном. «Вернемся к твоей, как ты выразилась, ситуации. Ты выбрала сына лорда-казначея. Но разве не было бы более выгодным заключить брачный союз с кем-то более значимым, кто дал бы тебе больше поддержки, например, принцем другого государства?» «Конечно, я рассматривала такую возможность», — горько произнесла я. «Но выбирать просто не из кого. На севере Бриатан граничит с Долирией. У тамошнего короля только дочери. Он даже предлагал выдать одну из принцесс за Алистера. На западе — Тария. Ее король сменил уже 3 жены, и лишь последняя родила ему сына. Сейчас принцу 3 года. На юге — Великая степь, где живут разрозненные племена кочевников». «А на востоке?» — спросил демон. «На востоке море. Есть, конечно, еще островное государство Асцаин, но там принято многоженство, и правитель, по слухам, имеет гарем из 200 наложниц». «Да уж, подходящих мужчин в твоем мире и впрямь немного», — Снова улыбнулся демон. «Но ты упомянула, что король Долирии предлагал дочь в жены Алистеру. Я так понимаю, он отказался?» «Да, леди Регент как раз собралась получить у верховного жреца разрешение на его брак со мной. Хоть по крови мы и не родственники, он сын леди Изильды от первого брака, но по закону считаемся братом и сестрой. Я так понимаю, она получила это разрешение?» «Ещё нет, но я уже отказала Алистеру. А поняв, какую ошибку совершила, сказав ему прямо «нет», стала спешно подыскивать другого жениха. На моё счастье, Каэр сделал мне предложение. Помолвка с ним обезопасила меня. На время. К сожалению, как ты верно заметил, я поставила его под удар». «Не волнуйся, такая Элита», — сказал демон. «Каэр жив, ты сама видела. И у тебя есть возможности для того, чтобы не допустить повторения подобного». «Но как? Я не знаю, как обезопасить Каэра. Когда я займу трон, совет тут же поставит меня перед фактом, что короне нужны наследники. Так что замуж выйти все равно придется. За Алистера я выходить не хочу. И дело даже не в том, что я его ненавижу. Он будет ужасным королем. Он привык думать только о своих удовольствиях. Даже власть его интересует только с той точки зрения, что он считает, что сможет творить все, что вздумается, оставаясь при этом безнаказанным». «К счастью, решение есть у меня», — сказал демон. «И какое?» — спросила я. «Знаешь, я очень рада тому, что ты изменился. И дело даже не во внешнем облике. Признаю, как только твой дядя забрал Каэра и увел моих фрейлин, я поначалу испугалась. Думала, ты снова начнешь целовать меня или что-то в этом роде. Это все было последствием ритуала, верно? Сейчас ты совсем другой. Ты оказался таким понимающим. Оказывается, и с демоном можно поговорить, и он тебя выслушает. Благодарю тебя от всего сердца за это». «Не стоит», — поморщился Дэвиан. «Мне интересно с тобой общаться, и я делаю это не ради благодарности». «А ради чего?» «Нам нужно разобраться с тем, что происходит вокруг тебя», — сказал он, привлекая меня к себе. «Но ты ошибаешься, если думаешь, что мое желание поцеловать тебя было продиктовано ритуалом». Мой затылок как-то очень удобно лежал на широкой ладони Дэвиана. Он запрокинул мне голову и очень медленно начал наклоняться. «Я желаю это с того самого момента, как увидел твои манящие губы», — хрипло прошептал он. «Мне очень многое хочется с тобой делать, малышка. Не только разговаривать или целовать. И я не шутил, сказав, что отныне ты принадлежишь мне. Никто не встанет между нами. Я очень рад, что ты не любила этого Салиана. Потому что если бы это было так, я бы просто убил его. Как убью Алистера. Просто за то, что он позволил себе рассказывать тебе о своих грязных мыслях. Ты моя, Алита. Только моя. Не знаю, что демон сделал со мной, но я, как заворожённая, смотрела только на него, в его глаза, на его губы. Как он там сказал? Манящие? Очень верное слово. Демон говорил что-то, я слышала, но почему-то понимала только отдельные слова. Смысл все время ускользал. Когда Дэвиан сказал, что никто не встанет между нами, в душе поднялся какой-то глупый восторг, который был совершенно неуместен. Это не могли быть мои мысли. Я принцесса, будущая королева, не могла открыть рот, внимать демону и радоваться тому, что он сказал, будто я принадлежу ему. Наверное, он заворожил меня. Иначе никак не объяснить тот факт, что когда Дэйв поцеловал меня, я совершенно не воспротивилась. Губы демона смяли мои, заявляя права и заставляя подчиниться, расслабиться, отдаться во власть мужчины. Я выгнулась, теснее прижимаясь, обняла Дэвиана за шею и запустила пальцы в его волосы, оказавшиеся неожиданно мягкими и шелковистыми. С жаром отвечая на мужские ласки, я совсем позабыла в тот момент, что творю это бесстыдство с самым настоящим демоном. Это было какое-то наваждение. Я и не знала, что поцелуи могут приносить такое наслаждение. Внутри все сильнее разгорался жар, кожа горела, а одежда вмиг стала неудобной и раздражающей. Хотелось, чтобы ничто не мешало касаться обнаженного тела моего мужчины, позволяя ладоням скользить по широким плечам, гладкой груди, рельефному животу. Еще ниже. Ладони натолкнулись на жесткую кожу ремня и плотную ткань брюк, и я издала разочарованный стон, застежка не поддавалась. Я резко пришла в себя. Дэвиан отстранился, тяжело дыша и глядя на меня совершенно черными глазами. Черты лица его заострились, на голове по волосам и по голой коже груди то и дело пробегали яркие искры и даже языки пламени. Потянувшись, я сняла один из огоньков. Он красиво заплясал у меня на ладони. «Мы должны остановиться, Лита», — низким, хриплым голосом произнес демон. «А не то я лишу тебя невинности прямо здесь, на диване для приема гостей». Я опустила взгляд и тут же густо покраснела. Одна моя рука по-прежнему лежала у демона на застежке брюк, ниже талии, там, где под пальцами ощущался внушительный бугор. Неужели я настолько забылась и действительно сожалела, что не могу раздеть мужчину? Кстати, рубашка Дэвиана снова куда-то пропала. Он был обнажен по пояс. Моя одежда тоже была в беспорядке. Пуговицы на воротнике платья расстегнуты, лиф приспущен, открыв кружево нижней сорочки. Волосы растрепаны. Но это еще не самое ужасное. Глядя на Дэвиана, я понимала, что жалею, что он остановился. Так же было и в прошлый раз, когда он целовал меня. «Это твоя магия так на меня действует?» — спросила я. «Ты приказал мне испытывать к тебе желание?» «Нет. Я уже говорил тебе и повторю снова, что не могу ментально воздействовать на тебя. Но я очень рад слышать, как ты признаешь, что желаешь меня. Конечно, это и так видно». Он обхватил меня за подбородок, а большим пальцем скользнул по нижней губе. «Твои глаза сияют ярче изумрудов чистой воды. Я не могу понять, что со мной происходит», — сказала я. «Ты странно влияешь на меня, и я не узнаю сама себя. Но одно могу сказать точно, во мне появляются очень странные желания, когда ты целуешь меня. Это неправильно, и... И что же это за желание?» Дэйв и не подумал убрать руку, и его палец продолжал поглаживать мою нижнюю губу. Я поймала себя на том, что хочу обхватить кончик этого наглого пальца и втянуть его в рот, потрясла головой, прогоняя настойчивую картинку, и уперлась в грудь демона ладонями. «Где твоя одежда?» Я пыталась отстраниться, но Дэйв не давал. Это возмутило. Рубашка сгорела в огне портала при переходе. — объяснил демон. — А брюки, которые ты уже успела потрогать, сшиты из огнеупорной ткани. Я обязательно покажу тебе, как они расстегиваются. Позже, когда мы окажемся в постели. Эти слова вызвали уже не просто возмущение, а самую настоящую ярость. Да, этот мужчина — демон. Он сильнее всех, кого я когда-либо знала. Но это не дает ему права с таким самодовольным видом говорить, будто мы окажемся в постели. «Послушай меня, Дэвиан», — зло проговорила я, глядя в желтые глаза с красным ободком. «По воле богов мы связаны этими призрачными цепями. Но перестань вести себя так, будто эта связь — нечто большее, чем просто магия принуждения. Я никогда не стану твоей». «Как интересно», — усмехнулся Дэйв. «Только что ты стонала в моих руках и с жаром отвечала на поцелуи, а теперь возмущаешься. Замечу, что связаны мы не по воле богов, а по приказу твоего врага, заказавшего ритуал. И это не имеет никакого отношения к тому, что ты оказалась моей истинной парой. Признаю, со мной происходит нечто, чему я не могу пока дать название», — честно сказала я. «Но не надо говорить об истинности. Это все сказки, которыми дурят головы наивным простушкам мужчины, привыкшие поступать как мой брат. А я не верю в сказки уже очень давно. Нам нужно как можно скорее убрать все последствия этого жуткого ритуала, вроде ненормальной тяги друг к другу. Ты считаешь нашу взаимную страсть ненормальной? С любопытством уточнил демон. Ну, разумеется, воскликнула я. Такого не бывает, чтобы абсолютно незнакомые люди набрасывались друг на друга с поцелуями, едва увидев. Или среди демонов это обычное дело, и ты целуешь каждую женщину, которая встречается на пути. Я представила, что Дэйв и правда не пропускает ни одной юбки. Рождённая собственным воображением картинка категорически не понравилась, а вызвала ещё большую злость. Что со мной происходит? Нет. Покачал головой Дэйв. «Со мной такое тоже впервые. Я не шучу и не пытаюсь обмануть тебя. Это ты упрямо пытаешься отрицать очевидное, свои собственные чувства и желания. Что ж, так даже интереснее». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я с подозрением. «Нам нужно разобраться с ритуалом и тем, что происходит вокруг тебя». Дэйвиан наконец разжал руки и позволил мне отойти, чем я незамедлительно воспользовалась. «Я просто буду рядом, Лита». Он улыбнулся, показав ослепительно белые зубы. «И подожду, когда ты сама попросишь меня осуществить твои самые сокровенные и откровенные желания». Дэйв ввёл себя на удивление спокойно. Он не стал со мной спорить, не набросился снова с поцелуями, не впал в ярость от моих слов. В глубине души я всё ждала, когда же он, как и положено демону, начнёт крушить всё вокруг, а предпочёл, как ни в чём не бывало, сообщить мне, как будет действовать. Я хотела напомнить, что у меня есть жених, хотя он и так знает о Кайре. Теперь знает, но ничего не сказал по этому поводу, что удивительно. И я не имею никакого права целовать другого мужчину и желать чего бы то ни было ни с кем. Собралась сказать демону, что у нас с ним больше ничего и никогда не будет, но обнаружила, что Дэйв отвернулся и внимательно смотрит на дверь, что выходит из гостиной в коридор. Спустя несколько мгновений раздался громкий и настойчивый стук. Дэйв щелкнул пальцами, и на нем снова возник аккуратный костюм, а волосы из растрёпанных вмиг превратились в идеально уложенные. Преобразилась и я. Насколько могу судить, пряди стараниями демона, выбившиеся из прически, исчезли, а платье вновь было застёгнуто на все пуговицы, что удивительно с учётом того, что несколько этих самых пуговиц я обнаружила на полу. Дэйв их просто вырвал. Какое полезное заклинание. Но размышлять об этом было некогда. В мою гостиную стремительным шагом ворвался, иного слова не подобрать, посланник верховного жреца. «Ваше высочество!» — воскликнул он, поклонившись. Его взгляд остановился у меня за спиной. Младший жрец в удивлении рассматривал Дэйва. «Простите за то, что побеспокоил вас, но мое дело не терпит отлагательств. Вас срочно вызывает к себе верховный».